Что же вы собираетесь предпринять? Это зависит от вас, от того, чего вы сможете добиться в правительстве. Необходимо немедленно субсидировать постройку ткацких фабрик, оборудованных по последнему слову техники. Неважно, каковы будут размеры самой субсидии. Важно заставить банки вложить в предприятия необходимые миллионы. Вам ясна суть дела? Лишь сумасшедший согласится затем потерять такие деньги. Дайте только заполучить тропи, обратно мы их не выпустим. К тому же незачем дожидаться, пока их привезут. Надо уже сейчас построить образцовый лагерь с дартуарами, лазаретом, столовой, пригласить врачей, зоологов и так далее. И, конечно, открыть большую экспериментальную клинику, ибо требуется развить их работоспособность, а главное — сократить у самок период вынашивания детенышей. Тут, по-моему, нам на помощь должна прийти селекция. Вы ведь отчасти скотовод и должны разбираться в подобных вопросах. — Все это так, — пробормотал Гренет. — Я даже думаю, — добавил он, — что не мешало бы также кастрировать самцов. Судя по фильмам, они очень неравновешены. Это, пожалуй, их основной порог. Полагаю, что с ними произойдет то же, что и со всеми домашними животными. После кастрации они станут более покладистыми, но не потеряют работоспособности. «Счастливая мысль!» — воскликнул Ван Крайзен. Гренет сразу же энергично, ловко и без лишних слов взялся за дело. Все уже было основательно подготовлено, когда экспедиция после восьмимесячного пребывания в Такуре возвратилась в Сидней. Она привезла с собой и поместила в антропологическом музее около 30 взрослых тропи обоего пола и несколько тропи малышей. Через несколько дней после возвращения Дугласу позвонили из Сидней Геральт и попросили разрешения зайти к нему в отель завтра утром. Дуглас не придал значения этому разговору и только уныло подумал, что ему, видимо, придется вежливо выпроводить за дверь своего собрата. Он действительно чувствовал себя не вправе делать какие бы то ни было сообщения для прессы, а тем более, если таково было желание редактора, давать в газету серию статей о тропе. Посетитель с первых же слов успокоил Дугласа. Пришел он вовсе не ради статей. По его словам, у него просто были друзья среди сотрудников газеты. Сначала разговор шел о самых безразличных предметах. Элегантно одетый гость самоуверенно улыбался. Он несколько раз повторил, что решил встретиться именно с Дугласом, а не с кем-либо другим из членов экспедиции, ибо не сомневается в его сообразительности, которая, несомненно, откроет перед мистером Темплмором весьма заманчивые перспективы. Так что, в конце концов, Дуглас почуял, что за этими туманными фразами кроется какое-то сомнительное предложение. Он пошел на эту игру и выказал себя настолько сообразительным, что, возможно, даже превзошел ожидания гостя. Не прошло и часа, как он уже знал все о компании фермеров Такуры, о ее средствах и целях, знал и то, что они от него ждут. Ему известна местность, дороги, нравы тропи, и он мог бы оказать им помощь в поимке первой партии животных. Дуглас даже поспорил о размере вознаграждения и в заключение просил дать ему время подумать. Не успел посетитель удалиться, как Дуглас ворвался в комнату Гримов. Через час вся экспедиция в полном составе с ужасом слушала его сообщение. Были также приглашены директор антропологического музея и его адвокат. Как только Дуглас закончил свою речь, все взоры обратились к юристу. С минуту адвокат сидел молча. Потом наморщил нос, энергично потер его указательным пальцем и спросил. Но в конце концов, кто же эти тропи? Люди они или обезьяны? Отец Диллиген, вскочив с места, воздел руки к небесам. И, подобно мужу, выведенному из себя глупостью жены, он возмущенно отошел к окну. Сибилла взглянула на Дугласа. У нее было такое расстроенное лицо, что при желании свести с ней старые счеты Дугласу ничего не стоило бы одержать победу. Но не этого он сейчас хотел. Его самолюбие было удовлетворено уже тем, что к нему первому обратила она с трогательной мольбой свои прекрасные, глубокие, как море, глаза. Гнев, горечь и даже угрызение совести боролись в ней. Она нетерпеливо покусывала губы, ей необходимо было действовать, бороться. Наконец Грим собрался с духом. Все это время он сидел, опустив глаза и смешно выпятив нижнюю губу, так что почти не видно было его маленького красного морщинистого подбородка. Прищелкнув языком, он начал. «Люди это или обезьяны? С нашей стороны было бы большой оплошностью, — пробормотал он краснее, — а может быть даже преступлением, если бы, в конце концов, было вероятно, было невозможно определить это». И Грим поднял на адвоката влажный и тоскливый взор. «То есть как невозможно?» — воскликнул тот, вытаращив глаза. «Да самый темный пастух из саван сразу же узнает человека. Даже забастый кретин не станет колебаться в этом вопросе. Если в тропе нельзя с первого взгляда признать человека, значит, они обезьяны». Грим тяжело вздохнул. «Видите ли», — ответил он уже более уверенным тоном, — «до сегодняшнего дня нам самим казалось, что все это именно так. И действительно, биологически, самый последний дикарь настолько ближе к любому британскому подданному, чем к шимпанзе, что даже ваш забастый пастух мог не хуже любого антрополога отличить гроссо модо, в общих чертах, человека от обезьяны». «Но разве это не показывает нам, — продолжал Грим ко всеобщему удивлению уже без всяких запинок, — что сами антропологи до сегодняшнего дня не нуждались в особой проницательности, чтобы отличить их друг от друга? Почему же довольствовались они столь поверхностным изучением вопроса? Да потому что им просто везло. Им везло потому, что вот уже 5000 лет как исчезли все промежуточные виды. И посему мы пребывали, как оказалось, в состоянии обманчивого покоя. С этой точки зрения, — добавил он вдруг жалобным тоном, — существование наших тропи — настоящая катастрофа. Благодаря им мы вынуждены срочно решить вопрос, который по лености до сих пор обходили. Нам придется дать точный и исчерпывающий ответ. Каковы характерные черты того существа, которое мы называем человеком? «Не правда ли? Прежде можно было и не торопиться», — продолжал он таким саркастическим тоном, что друзья его удивленно переглянулись. «Ошибки исключались. Мы даже гордились, что остаемся таким образом в разумных границах науки. Главное, — провозглашали мы, — не выходить за пределы нашей области. Не доверять своим чувствам, остерегаться ловушек психологии, неточностей этики. Только не путать разные вещи». Он снова вздохнул. «Мы наслаждались своим собственным невежеством, ибо человек занимал совершенно особое место в животном мире. Он настолько отличался от всех прочих живых существ, что даже ваш забастый пастух не мог ошибиться. Если вам дадут очень горячую и очень холодную воду, вы ведь тоже не станете колебаться. Ну, а как быть с теплой водой? Как вы ее определите, если только, конечно, предварительно не договоритесь точно, при скольких градусах воду следует считать горячей? Именно это с нами произошло ныне. Человека с шимпанзе не спутаешь, слишком велика разница. Ну а вот между шимпанзе и плезиантропом, между плезиантропом и синантропом, синантропом и тропи и неандертальцем и вами... Простите за сопоставление, дорогой мэтр. Расстояние всякий раз приблизительно одинаковое. Если вы сможете сказать нам, где кончается обезьяна и начинается человек, вы окажете нам огромнейшую услугу. Если только, как вы сказали, предварительно не договоритесь, да. Так разве нельзя этого сделать? Разве нельзя, пусть даже с опозданием, потребовать, чтобы Конгресс антропологов дал подобное определение? Крепс расхохотался и звучно ударил себя по ляжке. «От всего сердца желаю вам успеха в этом предприятии», — воскликнул он. «Но, уверяю вас, вы успеете посидеть, прежде чем ученые договорятся между собой». «Разве это так трудно?» «Не то что трудно, дружище, но существует слишком много различных мнений. Право, лучше просто бросить жребий. Дело пошло бы куда быстрее, а результат был бы тот же. Еще 300 лет назад Лок пытался разрешить вопрос, при какой степени уродства ребенок перестает быть человеческим существом, а, следовательно, не может приобщиться к таинству крещения, ибо в противном случае за ним признали бы существование души. Видите, все это не так уж ново. И вы сами понимаете, что за 3 дня и даже за 3 месяца нельзя решить спор, который ведется уже столетие». Адвокат посмотрел на Крепса отсутствующим взглядом, потом снял очки и, протерев стекла, снова надел их. «Что же, — сказал он, — если дело действительно обстоит так, боюсь, что компания фермеров добьется своего». «Простите, — воскликнула Сибилла. Адвокат вопросительно взглянул на нее. «Ведь существуют же, — продолжала она, — законы, охраняющие от истребления вымирающие биологические виды. По-моему, можно сыграть на этих законах». «Можно-то можно, — возразил адвокат, — но лишь в том случае, если компания собиралась бы послать тропи на бойню. Но она, напротив, хочет оградить их от превратности жизни в пустыне, намерена позаботиться об их существовании, гигиене, питании и даже о размножении. Она без труда докажет, что этот закон в данном случае не имеет к ней никакого отношения. Конечно, музей мог бы потребовать принятия специального закона об охране тропи. Но вы сами понимаете, сколько это займет времени. Да и добьется ли еще, неизвестно. Вы же знаете, у компании железная хватка. Кроме того, здесь замешаны слишком крупные дельцы. Так что, видите ли, — заключил он, — если нельзя доказать, что тропи не являются животными, никто не сможет помешать их законным владельцам обращаться с ними, как с лошадьми или слонами. Одним словом, либо тропи — часть фауны Такуры, либо часть ее населения. Или то, или другое. Третьего решения нет. «А вы что можете предложить?» — спросил Дуглас, помолчав. «Надо подумать», — ответил юрист. «В настоящий момент я вижу лишь 2 способа действий. Первый — добиться, чтобы какое-нибудь авторитетное официальное учреждение, скажем, вроде Королевской академии наук, дало бы невызывающие споров научное определение. Но, судя по словам мистера Крепса, в ближайшее время это невозможно. Второй же — получить судебное решение, которое ipso facto, в силу самого факта, исходило бы из того, что тропи — люди. Таким образом, у нас был бы прецедент. И это, пожалуй, более реально. То есть, предположим, мистер Темплмор берет себе в услужение тропи. Но жалование ему не платят. Тропи обращается в суд. Его защищает известный адвокат. Суд решает дело в пользу тропи. Таким образом, за ним, за этим тропи, признали бы такие же права, что и за мистером Темплмором. Другими словами, права человека. «К несчастью, это невозможно», — отрезал отец Диллиген, по-прежнему стоя спиной к присутствующим. «Но почему же?» «Тропи может принести присягу, только будучи человеком. Иначе это святотатство, да и не будет иметь никакой законной силы. И потом, как вы хотите, чтобы в качестве истца перед судом выступило существо, не имеющее гражданского состояния? Получается заколдованный круг. И вы сами понимаете, что компания фермеров не станет молчать. «Мне кажется, мы упускаем из виду самое существо вопроса», — негромко произнес Вилли. Все, кроме отца Диллигена, который в позе яростного спокойствия застыл у окна, обернулись к говорившему. «Мы ведь не общество покровительства животным», — добавил тот. «Ну и что?» — с тревогой спросил Дуглас. «Чего ради мы станем вмешиваться, если будет доказано, что тропи — обезьяны? разве только для того, чтобы вообще поставить под сомнение право человека пользоваться трудом домашних животных? Опираясь на какие моральные принципы могли бы мы протестовать против планов компании фермеров? Ведь в таком случае ее намерения были бы не только разумны, но и похвальны. Они должны облегчить жизнь человеку, избавить его от известной доли тяжелого труда. Не так ли? — обратился он к Дугласу. — Да, действительно, — ответил тот сдержанно. — Итак, — снова заговорил Вилли, — планы компании можно назвать преступными только в том случае, если тропи не являются обезьянами. Если они так же, как и мы, принадлежат к человеческому роду. К тому же, если это будет доказано, планы компании сразу же рассеются как дым, ибо торговля рабами запрещена. Но если, напротив, будет доказано, что тропи — животные, мы обязаны, дорогие друзья, не только не препятствовать компании фермеров, но и сделать все возможное, дабы с помощью прирученных тропи облегчить труд человека. Мне кажется, что вот тут в какой-то степени мы попались на удочку собственных чувств. За эти полгода мы слишком привязались к нашим тропе, а нам следует быть объективными. И мы с вами должны не столько думать о судьбе тропе, сколько о том, как бы в один прекрасный день не оказаться соучастниками преступления, если только в конце концов будет признано, что тропе — люди. В сущности, проблема не так уж нова. Когда была открыта Америка, встал вопрос об индейцах. Кто эти двуногие существа, которые, обитая по ту сторону океана, никак не могут претендовать на право именоваться потомками Адама и Евы? Их прозвали тогда бесхвостыми шимпанзе и начали вовсю торговать ими. Не повторить той же ошибки — вот в чем наша задача. А все прочее не должно нас интересовать. Согласны вы со мной или нет? — обратился он к присутствующим. Но никто не ответил на его вопрос. «Да», — сказала, наконец, Сибилла твердым голосом. «Ну что же, милые мои друзья», — улыбнулся Вилли, — «пока что нам гордиться нечем. Нет ничего легче, чем определить цель. Простите меня, Кутберт», — обратился он к старому гриму, «но вот уже полгода мы с вами рассуждаем как антропологи или даже как палеонтологи. Как будто наши тропи ископаемые. Но ведь они живые, черт возьми, живые, как утки или крокодилы. Живут себе и размножаются. Не пора ли нам подойти к вопросу с точки зрения зоологов, как вы думаете?» При этих словах великан Крепс оглушительно расхохотался. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Вот оно, Колумбово яйцо!» «Пусть будет так», — согласился Вилли. «Что мы называем видом?» — продолжал он. «Группу животных, пусть даже внешне не похожих друг на друга, но дающих при скрещивании нормальное потомство, способное к дальнейшему размножению. Возьмем, к примеру, датского дога или померанского шпица. Они похожи друг на друга не больше, чем кошка на жирафа, но при скрещивании дают потомство. Потому-то мы и относим их к одному и тому же виду, виду собак. И наоборот, лев похож на пантеру, но, скрестив их, потомство не получишь. И, следовательно, их мы относим к разным видам. Вы понимаете мою мысль? Давайте попробуем скрестить человека и самку тропи. В зависимости от того, удастся наш опыт или нет, все сразу станет ясным». Отец Диллиген обернулся. Он был необычайно бледен. Он не сразу нашел в себе силы заговорить, и голос его звучал хрипло. Он сказал, что, если только нечто подобное произойдет, он навсегда удалится в Бенедиктинский монастырь, укроет в его стенах свой вечный позор. «Но почему же, отец?» — воскликнул Вилли. Ежедневно и скотоводы, и исследовательские институты производят самые разнообразные скрещивания. Тут нет ничего особенного. Впрочем, успокойтесь, — добавил он, по-видимому догадавшись, что именно возмущает монаха. «Вы сами понимаете, что я не имею в виду естественное оплодотворение. В настоящее время врачи и биологи располагают столь совершенными средствами, что подобного рода эксперименты потеряли двусмысленный и неприятный характер. Кроме того...» «Боже мой, это же содомский грех!» — воскликнул отец Диллиген. «Животные не могут грешить, и нет никакого греха, если в интересах животноводства или науки используются их инстинкты. Это вполне дозволено, когда мы желаем вывести мула или путем скрещивания пытаемся создать новые породы. Но человек — это же божественное создание, и те извращенные приемы, о которых вы говорите, лишь прикрывают, но ни в коем случае не снимают ужаснейшего святотатства». «Постойте, постойте, отец мой», — сказал Вилли. «Если тропи — люди, значит, самки их — женщины, и грех, которого вы так боитесь, вполне простителен, особенно если принять во внимание преследуемую нами цель. Конечно, я знаю, что церковь осуждает подобного рода эксперименты даже между супругами. Но осуждает их она, исходя из соображений семейного и нравственного порядка. И поскольку я сам не раз делал подобного рода операции, я знаю, что церковь не так уж нетерпима и порой закрывает на них глаза. Мне кажется, что если мы таким путем могли бы спасти от рабства... Ну, а если тропи обезьяны? — отрезал Диллиген. «И в этом случае ничего тут плохого нет. Ничего не произойдет, а мы, по крайней мере, будем знать». «Вы рассуждаете так, — возразил отец Диллиген, — как будто вообще не существует гибридизации. Можно скрестить собаку и волка, ослицу и жеребца, и даже корову и осла, и получить ублюдков. Вы ни в чем не можете быть уверены. Я лично отказываюсь быть соучастником подобной профанации. Если же вы все-таки на это решите, спеняйте на себя». И, не добавив больше ни слова, не оглянувшись на присутствующих, которые молча и растерянно смотрели ему вслед, он вышел из комнаты.